Глава 10. Когда я пинком распахнул дверь, Родерик Гун вздрогнул от неожиданности и едва не выронил поднесенный ко рту бутерброд. На столе перед сыскарем, окруженная заботливо сдвинутыми в сторону бумагами, красовалась тарелка с тонко порезанными ломтями жареного мяса, стояла кружка с какой-то непонятной бурдой и терпеливо дожидалась своей очереди более скромная по размерам миска с пирогами. При виде соскаря, которому мое появление только что испортило ужин, я довольно оскалился. «Вставай! У нас новое дело!» «Какое новое?» — обалдело воззрился на меня Гун. «Я еще со старыми-то не разобрался. Йен велел мне взять тебя с собой, так что заканчивай». «Но я еще даже не начинал!» — возмущенно подпрыгнул на стуле соскарь. «Арт, имей совесть! Я сегодня без обеда!» «Ничего, потерпишь», — свистящим шепотом отозвался я, уставившись на него немигающим взглядом. «И вообще, ты уже не голоден». На лице Родерика появилась гримаса мученика, а потом он горестно возвел глаза к потолку и послушно положил бутерброд обратно на тарелку. «Когда ты так смотришь, у кого угодно аппетит пропадет. Куда хоть ехать, чудовище?» «На Победную. Нам с тобой надо навестить некоего господина Уэссеска и задать ему несколько вопросов». «Что? Сейчас? Рейш, побойся Фола. Почти ночь на дворе. Если твой господин Уэссеск не является убийцей, и в этом его не обвиняет управление городского сыска, нам даже дверь не откроют». Я зловеще улыбнулся, одновременно втягивая носом витающие в комнате ароматы. «Ничего. Думаю, я смогу его уговорить на беседу». Родерик несколько мгновений изучал мою бледную физиономию, на которой еще не успели отцвести следы близкого общения с тьмой, затем перевел взгляд на истекающее соком мясо и обреченно вздохнул. «И за что Йен меня так ненавидит? Не поесть нормально, не поспать, не отчет написать». Он неохотно отодвинул от себя тарелку и поднялся из-за стола. «Пошли, чудовище! С тобой нам, может, и правда откроют. Но учти, если я помру там голодной смертью...» Проследив за тем, как Гун снимает с гвоздя пальто, я ухмыльнулся и, пользуясь тем, что никто не видит, молниеносно цапнул с тарелки самый толстый кусок мяса. С наслаждением, впившись в него зубами, чуть не заурчал, уподобляясь гулям. «Мррр, кому-то повезло сегодня хотя бы позавтракать, а я с самого утра не жрамши». Сперва не успел, потом уже не смог. А в трех коронах всегда неплохо готовили. Жаль, конечно, что мясо хорошо прожарено. Я бы предпочел с кровью. Но не бежать же за ним в трактир. «Ничего, что я еще здесь!» Как-то подозрительно спокойно осведомился Родерик, прекратив шуршать одеждой. «Знаешь, так приятно знать, что твой несостоявшийся ужин нашел достойного ценителя». Я проглотил еще один кусок, почти не жуя, и, вытерев руки о первую попавшуюся тряпку, отбросил ее в сторону. «Согласен». «Вообще-то это был мой шарф», — задумчиво заметил Гун, провожая глазами испорченную тряпку. В моей душе робко ворохнулось что-то похожее на смущение, но тут же пугливо сбежало. «Значит, купишь себе новый. Идем. У нас мало времени». Чтобы избежать сложностей, у лестницы я пропустил озадаченного парня вперед и благоразумно отстал. У позади идущего спрашивать всегда неудобно. На улице же стало не до разговоров. Морозец к ночи усилился. Заранее взятый мною кэп был открытым, и холодный ветер задувал внутрь так, что будь здоров. Поэтому лишний раз открывать рот, теряя тепло, было неразумно. Родерик его, к счастью, и не раскрыл. Так и просидел, нахохлившись всю дорогу, не мешая мне наслаждаться проплывающими мимо живописными развалинами темной стороны и видом спешащих по своим делам, укутанных в драные тряпки скелетов. Однако, когда возница крикнул «Тпру!», Сыскарь окинул мою неподвижную фигуру долгим взглядом и, выбравшись на улицу, буркнул. «С тобой всегда было нелегко, Рейш, но в последние месяцы особенно. И это явно не к добру». Я прошел мимо, по обыкновению сделав вид, что не услышал. И, велев вознице дождаться нашего возвращения, завертел головой в поисках нужного номера. Дом номер 12 по улице Победной нашелся быстро. Громадный такой домино, чем-то смахивающий на приземистый, старый, просевший под собственной тяжестью замок. Грубоватый фасад, смотрящийся откровенно чужеродным среди соседних, богатых лепниной зданий. Покрытые густой сеткой засохшей лозы стены, две пузатые башни, чернеющие узкими проемами окон, и теряющаяся за высоким забором остальная часть дома, о размерах которой можно было только гадать. Ни в одном из окон свет не горел, так что замок производил довольно мрачное впечатление. Однако стоило мне прикоснуться к молотку справа от калитки, как за забором тут же скрипнула дверь, в одном из окон второго этажа мелькнул и пропал слабый огонек, затем что-то хлопнуло, а чуть позже послышались торопливые шаги, и кто-то срывающимся голосом крикнул: «Уже бегу!» Мы с Гуном переглянулись и одинаково удивились, когда через несколько мгновений изнутри загремели засовы, и окованная железными завитками калитка действительно отворилась, явив полноватого, уже лысеющего мужчину, который при виде меня склонился в глубоком поклоне и с видимым облегчением произнес: «Прошу, господин маг, хозяин ждет вас». «Ух ты, как интересно! Что-то не припомню, чтобы я извещал господина Уэссеска о своем визите». Я вопросительно приподнял брови в ожидании продолжения и не остался разочарован. Мужчина, выдержав положенную паузу, стремительно разогнулся и, подняв повыше тускло горящий фонарь, обратил спокойный взор на озадаченного гуна. Несколько мгновений изучал его, словно всерьез раздумывал, пускать ли на порог, а затем неожиданно поинтересовался у меня: «Могу ли я узнать имя вашего спутника, господин маг?» Родерик привычным движением выудил из кармана бляху. «Мое имя Гун, уважаемый, сотрудник управления городского сыска». Я спрятал улыбку, а мужчина невозмутимо кивнул, будто ничего иного не ждал, и также спокойно выдал: «Мне очень жаль, сударь, но вам придется обождать снаружи. Насчет вас у меня нет никаких распоряжений. Хозяин ожидает только господина мага». «Что?» — растерялся сыскарь. «Рейш, ты меня на улице оставишь?» «Прошу прощения за неудобство», — без тени раскаяния повторил, но, видимо, дворецкий. «У нас строгие порядки. Поэтому, если у господина следователя нет при себе письменного разрешения господина начальника городского сыска...» «Хорошенькое дело», — пробормотал Родерик, которому Йен, разумеется, официального разрешения не давал. «Ладно, приглашу твоего хозяина на беседу прямо в управление, коли он такой несговорчивый. Но, Рейш, тебе придется действовать в попыхах. Чай не лето уже, ноги стынут. Да и ветрище стоит». Он поднял воротник, демонстративно подышал на сложенные лодочкой ладони, на которых не было перчаток, а потом ворчливо добавил: «Пока господин маг будет внутри, я тут околеть успею». Я согласно угукнул, попеременно изучая слугу то правым, то левым глазом. «Зато смерть при исполнении награждается орденом, так что господин Уэссеск, можно сказать, поспособствует твоему повышению. Я даже предчувствую, что скажет по этому поводу Нариди». На лице дворецкого впервые промелькнуло сомнение. Он быстро покосился на меня, на легко одетого Родерика, затем на тревожно переминающуюся в стороне лошадь, которой тоже было холодно стоять без дела. После чего тяжело вздохнул и, решив, видимо, что проблемы с городским сыском ему не нужны, обронил: «Прошу вас немного обождать, господа. Я уточню у хозяина. Отойдя на пару шагов в сторону, он что-то быстро поднес ко рту и шепнул несколько слов. Через несколько мгновений в его ладони тихонько тренькнул и невнятно забормотал переговорный амулет. Как мне показалось, вопросительно. Дворецкий также тихо ответил, терпеливо выслушал новую порцию бормотаний, в которых я уже ничего не разобрал, а затем с видимым облегчением повернулся в нашу сторону и почтительно поклонился. «Прошу вас, господа, вы можете пройти. Хозяин ожидает наверху». Мы с Гуном снова переглянулись, а слуга уже направился к дому, подняв повыше фонарь. Фонарь, кстати, оказался обычным, без всяких новомодных магических штучек. Поэтому сгустившуюся темноту разгонял слабо и позволял рассмотреть только то, что находилось в буквальном смысле слова в двух шагах. Впрочем, смотреть было особо не на что. Сад у господина Уэссоска не отличался благоустроенностью. Кусты были давно не стрижены, деревья на зиму не обихожены, заботливо огороженные клумбы нигде не виднелись. Разве что опавшие листья под ногами не шуршали, да дорожку до калитки кто-то заботливо почистил от грязи. Но даже с учетом этого опустевший сад выглядел жутковато. Недаром идущий последним Гун подозрительно притих и старался не отставать. Внутри дом выглядел так же тоскливо, как и снаружи. Огромный полупустой холл, заканчивающийся некогда роскошной, но уже давно потерявший блеск лестницей, тщательно задрапированные стены, которые могли бы стать эффектными, если бы не серый цвет обивки и не полное отсутствие украшений. Массивные подсвечники, вышедшие из моды лет 10 назад, бронзовые ручки на дверях, давно забывших о воске, да еще гулкое эхо, разносящееся по всему этажу, будто в древних казематах. Уже поднимаясь по лестнице, я заметил приютившееся в углу старинное зеркало в вычурной раме и скривился. Его тут только не хватало. Жаль, под рукой ничего нет, а то руки так и чешутся запустить туда чем-нибудь тяжелым. В полном молчании мы проследовали к самой дальней и, видимо, угловой комнате второго этажа, оказавшейся самым обычным кабинетом. Негромко постучав и выждав три удара сердца, дворецкий гостеприимно распахнул перед нами тяжелую деревянную дверь. А едва мы переступили порог, немедленно ее захлопнул, породив в коридоре еще одно долгое эхо. Кстати, кабинет имел любопытную планировку и больше походил на вытянутый пенал, сходящийся узким клином к единственному тщательно занавешенному окну. Прямо перед ним стоял массивный письменный стол с одинокой лампадой и аккуратной стопкой книг в углу. Старинное кресло ручной работы, явно сменившее не одно поколение владельцев. А в нем, спиной к окну, восседал хозяин дома, который при виде гостей сделал приглашающий жест и с едва уловимой насмешкой произнес: «Проходите, мастер Рейш, устраивайтесь. Признаться, я давно вас жду, так что разговор получится долгим». Обычно я спокойно отношусь к чужой внешности. Меня не смущает чужое уродство и вводит в состояние шока чья-либо неземная красота. Я и к себе-то отношусь более чем равнодушно, а уделять внимание кому-то еще. Но господин Уэссоск сумел меня удивить. В первую очередь своим голосом, ровным, ракочущим, на удивление низким и при этом настолько пронизывающим, что от него поневоле бросало в дрожь. Таким голосом только заклинаний зачитывать, демонов там призывать, у мертвия поднимать. А уж как должны на него реагировать женщины? Мне неожиданно захотелось взглянуть на обладателя столь редкого дара поближе, и мужчина, будто почувствовав, слегка подался вперед. Так, чтобы слабый свет от лампады на мгновение осветил его лицо, волевое, с несомненными признаками породы, но какое-то неестественное, с идеально выверенными пропорциями, словно передо мной находился не человек, а безупречно сделанная статуя. По такому лицу нельзя было определить даже примерный возраст. Господину Уэссеску с одинаковым успехом можно было дать и 40 лет, и все 60. При этом у него практически не было мимических морщин, из-за чего лицо казалось бесстрастным, равнодушным. И если бы не хищный огонек в темных, почти черных глазах и полный мрачного удовлетворения взгляд, которым хозяин дома одарил меня с порога, оно могло бы показаться безжизненным. Впрочем, ощущение двойственности длилось недолго. До тех пор, пока я не моргнул и не увидел на месте человеческого лица скукожившуюся, почерневшую, как от огня, и уже отслаивающуюся от обгоревшего до неузнаваемости черепа плоть. Явное следствие воздействия заклинания, причем не простого, а темного. А потом мужчина снова откинулся в кресле, избавив меня от созерцания неаппетитных деталей, и великодушно предложил: «Присаживайтесь, господа». Гун, если и заметил что-то странное, виду не подал и первым занял одно из стоящих напротив стола кресел. Я также молча занял второе, постаравшись сесть в полоборота. Смерть у господина Уэссеска будет непростой, и лицезреть ее последствия раньше времени меня не тянуло. «Итак», — хозяин дома снова испытующе уставился на меня, — «мастер Артур Рейш, маг смерти, зачем-то решивший посетить наш маленький городок и даже после 3 лет службы сумевший остаться здесь чужаком. Ничем особым не выделялся, если не считать, конечно, недавний, чудом остановленный демарш любимицы Фола. Ни с кем не завел близких отношений, никого не убил, что для мага вашей профессии довольно необычно, практически не посещал храм. И все 3 года так старательно держал дистанцию с окружающими, что лично мне это показалось неестественным. И вот тогда мне стало любопытно. Очень. Причем любопытен не сам факт осведомленности собеседника, а причина, побудившая его собрать на меня информацию. Безусловно, Верль не ахти какой большой город. Все жители для неглупого наблюдателя здесь как на ладони, и затеряться среди них пришлому магу в принципе невозможно. Однако господин Уэссеск намекал сейчас совсем на другое. И именно поэтому вызвал мой пристальный интерес. Отметив краем глаза, как тревожно дернулся Гун, я небрежно положил ногу на ногу. Все верно. Но мне кажется, необходимость соблюдать дистанцию возникла не только у меня. По губам господина Уэссеска скользнула довольная усмешка. «Вижу, вы понимаете суть проблемы, и это вселяет уверенность, что мое время не будет потрачено зря. Хотя, признаться, я надеялся, что эта встреча состоится немного раньше. Прошу прощения, что заставил ждать», — вежливо оскалился я, чувствуя, как внутри набирает обороты знакомый по охоте азарт. «У меня так давно не было достойного противника. Да что там? В наше время даже собеседника толкового найти непросто. Что последние слова заставили мою кровь буквально вскипеть. Всего за несколько мгновений он сказал так много, и вместе с тем так мало, что внезапно вспыхнувшее любопытство было готово пожрать меня заживо. Полагаю, вы уже знаете, что привело нас в ваш дом?» Господин Уэссеск благожелательно кивнул. «Безусловно. В таком случае, я надеюсь, вы не откажетесь поделиться информацией?» Снова спросил я, словно невзначай окинув погруженный в полутьму кабинет рассеянным взглядом. Ни одного гуля в округе не было. Ни в этой комнате, ни в соседней, которая проглядывала на темной стороне сквозь громадную дыру в стене, ни даже на чердаке, сквозь пробитую крышу которого уже начинали проглядывать первые звезды. Хозяин дома хмыкнул. «Разумеется. Но сделаю это в обмен на ответную услугу с вашей стороны, мастер». «Какую именно?» — бесцеремонно встрял в разговор Гун, требовательно уставившись на владельца доков. Тот безмятежно улыбнулся. «Ничего такого, что могло бы показаться незаконным или помешало исполнить ваш долг. Поверьте, молодой человек, я наиболее заинтересованное в успехе вашего расследования лицо. И просьба моя совсем проста. Я всего лишь хочу, чтобы вы завершили то, что начали». Родерик заметно нахмурился и насторожился. «И что это, по-вашему, означает? Как мы должны вас понимать?» «Думаю, господин Мак и так все понимает», — насмешливо отозвался господин Уэссеск, переплетя пальцы рук на животе. «Мне этого вполне достаточно». Я поморщился. «Давайте ближе к делу. Вы ведь хотите покончить с ним как можно скорее?» «До полуночи еще есть время», — словно невзначай обронил внезапно задумавшийся мужчина. «А любая ошибка может стоить очень дорого. Полагаю, вы не захотите рисковать понапрасну. Поэтому, если позволите, начну издалека. Для того, чтобы у вас появился хотя бы небольшой шанс». Я сделал скептическое лицо, но он не обратил внимания. И на подпрыгнувшего в кресле Гуна тоже. Прикрыв глаза, господин Уэссеск на мгновение замолчал, а потом начал медленно говорить. «Мое настоящее имя Уэсли Грант», — негромко сообщил он, заставив нервничающего Родерика замереть. «Родом я из местечка под названием Хорруэлл. Это на юге. Не напрягайте память. Тем более сейчас на картах Алтории даже названия такого нет. Около 100-150 лет назад в тех местах бушевали страшные пожары, стершие с лица земли несколько десятков деревень. А затем эти гиблые места переименовали в Уэссеск. Но, насколько мне известно, там и по сей день неохотно селятся люди, плохо родит земля, и на редкость бедны дичью многочисленные леса. «Сама по себе земля обычно не вырождается», — нейтральным тоном заметил я, напряженно размышляя о сказанном и вспоминая недавний разговор с Грэмом. «Да и звери редко покидают пригодные для жизни леса без веской причины». «Считается, что это было стихийное бедствие», — ровно отозвался Уэссеск, не открывая глаз. «Поверьте, мор — совершенно жуткое дело. Приходит ниоткуда, вольготно разбрасывает свои семена по человеческим поселениям, подчистую выкашивает жителей сразу нескольких областей, а потом также незаметно уходит, оставляя после себя горы трупов и полыхающее до небес зарево пожаров, в огне которых дотла сгорают тела зараженных и все их имущество. Погибших тогда были тысячи. Мор не щадил никого. На границе с Хорруэллом несколько месяцев стояло оцепление из королевской гвардии, чтобы ни один зараженный не покинул территорию. Потом там поработало магическое пламя, стершее все следы разразившейся трагедии. А после того, как заразу удалось остановить, в стране был объявлен трехдневный траур. Говорят, тогда король прилюдно скорбел о несчастных. «Вы говорите сейчас об Эрнесте Кровавом?» — спокойно уточнил я, начиная подозревать, к чему была эта прелюдия. Господин Уэссеск желчно усмехнулся. «Совершенно верно. Хотя даже столь редкое для короля проявление человечности не спасло его от плахи». «О да», — небрежно заметил я. «Причем поговаривают, что зачинщиком волнений стали именно королевские гвардейцы. Возможно, даже те самые, что участвовали в описываемых вами событиях. О том мне доподлинно неизвестно», — снова искривил губы хозяин дома. «Но, как говорят, мор в те времена вспыхивал еще 4 раза. Преимущественно в отдаленных провинциях и подчистую уничтожал местное население, не гнушаясь ни бедными, ни богатыми, ни простыми смертными, ни даже чародеями. Я внутренне подобрался. И каждый раз королевская гвардия находилась в оцеплении, стояла, так сказать, на страже интересов страны? Конечно. В этом ведь и есть ее предназначение, подчеркнуто бесстрастно подтвердил мужчина. Даже в те трудные для Алтории времена, когда пришлось пожертвовать малым для сохранения чего-то более значимого. Вопрос стоял о выживании, и угроза была действительно велика. А что может быть важнее спокойствия короны? «Короля вы хотели сказать?» — прищурился я. «А верно ли говорят, что владетели уничтоженных провинций имели некоторое отношение к древним магическим семьям?» Господин Уэссоск наконец открыл глаза и пристально на меня взглянул. «Это всего лишь слухи, господин маг, и они пока никем не подтверждены». «Тогда возможно ли, что источник слухов просто не знал, что погибшие во время мора были темными магами, скажем, непрямыми потомками семей, пострадавших во время одной небезызвестной вам ночи?» В глазах мужчины снова вспыхнул опасный огонек. «Это непроверенные данные, мастер Рейш. Боюсь, ни в одном архиве вы подобных сведений не найдете, даже если очень постараетесь». «Какие еще сведения?» — завертел головой Родерик, когда мы скрестили взгляды и на несколько мгновений застыли, оценивая друг друга. «Рейш, о чем он говорит?» Я промолчал, а про себя подумал, что, кажется, нашел нашего потерянного наследника. Быстрее, чем думал, и ближе, чем мог бы надеяться. Вот только, судя по ауре, никакого дара у него не было. И заклятие поводка рядом тоже не виднелось. На Уэссоске, собственно, даже артефакта ни одного не висело, по которому можно было бы заподозрить его в связи с палачом. Самый обычный человек. Хорошо образованный, высокомерный, полностью в себе уверенный и предпочитающий прятать свое необычное лицо в тени, следя за нами из темноты, словно зверь из засады. «Так вот, обо мне», словно спохватившись, вернулся к изначальной теме хозяин дома, когда молчание затянулось, а не получивший ответ Родерик начал слишком уж явно сверлить меня глазами. «О происхождении я заговорил лишь за тем, чтобы вы знали. В моем оскудевшем роду больше не осталось наследников». «Ага». «Значит, новых претендентов на роль хозяина-палача нам ждать не нужно. Уже хорошо». «Надо сказать, отец мой не был общительным человеком», — продолжил Уэссоск, «несмотря на то, что состояние ему досталось неплохое. Собственное дело в Триголе и налаженные еще дедом связи по всему побережью. Это в то время было весьма и весьма немало». Но меня все равно растили в строгости, чему способствовали проблемы со здоровьем и жесткие, еще прадедовские принципы, благодаря которым наш род уцелел в пожарах войны и избежал участи других подобных семей. Выходит, не всех поразил загадочный мор, наверняка имевший искусственное происхождение. А может, и мора как такового не было? И все это оцепление с тотальным уничтожением потенциально причастных к заговору лиц — лишь прямое следствие королевской паранойи. Не зря же после этого от Эрнеста отвернулись самые преданные гвардейцы. «Но уцелели мы не без помощи», — неожиданно признался хозяин дома, кинув в сторону насторожившегося гуна выразительный взгляд. «Как выяснилось, есть и мужчин нашего рода, одна интересная особенность, правильнее сказать, неконтролируемая особенность, благодаря которой наши возможные недоброжелатели не сильно нам докучают». «Так, вот мы и подошли к самой сути». У Родерика сузились глаза. «И что же это за особенность, сударь?» «У меня нет магического дара, юноша», — иронично улыбнулся господин Уэссоск. «Поэтому я не могу точно описать природу этого явления. Но доподлинно известно, что у человека, рискнувшего вызывать мое неудовольствие, неминуемо возникают неприятности. Мой отец считал это проклятием и всячески пытался от него избавиться. Дед, напротив, полагал, что оно поможет нам вернуть утраченные позиции, и приложил все силы, чтобы избавиться от конкурентов, которых во времена смуты, вызванной сменой династии, было очень немало. Я же, как видите, стремлюсь к разумной осторожности и стараюсь не злоупотреблять собственными возможностями. В частности, избегаю чужого общества и веду дела исключительно через третьи руки, с помощью людей, в которых абсолютно уверен и которые прекрасно осведомлены о том, что мое спокойствие – это залог их долголетия. Гун замер, медленно-медленно скосив глаза на мое невозмутимое лицо. «О причинах ваши люди знают?» «Это старая семейная тайна, которую я открыл только вам, в надежде, что вы правильно воспользуетесь полученными сведениями. И как, позвольте спросить, реализуется ваше проклятие?» Осторожно поинтересовался Гун, на всякий случай освобождая руки. С лица господина Уэссеска мгновенно исчезла фальшивая улыбка, а упершийся в меня взгляд стал напряженным и острым, как бритва. «Самым неприятным для человека образом», — медленно проговорил он. «Причем не позднее полуночи следующего дня после прискорбного для него инцидента». Видимо, простой намек господин Уэссеск посчитал недостаточным. Решил сразу обозначить размеры проблемы, чтобы не осталось никаких недоговоренностей. «Как я понимаю, отменить или отсрочить данное явление вы не в состоянии», — осторожно уточнил я, и хозяин дома еще напряженнее кивнул. «Особенность проклятия такова, что мне сложно говорить о его свойствах». Я метнул на открывшего рот Родерика свирепый взгляд, и тот чуть не подавился следующим вопросом. «Ценю вашу откровенность», — быстро сказал я, пока сыскарь не опомнился, а сам настороженно оглядел кабинет еще раз. «Теперь понимаю, почему вы при всем желании не могли прислать нам приглашение на беседу. Да еще подорванное в юности здоровье, не позволяющее покинуть пределы вашего уютного во всех отношениях замка, добавило немало трудностей». Лицо господина Уэссеска немного расслабилось, а в голосе появилось наигранное воодушевление. «Рад, что встретил понимающего собеседника. Я же, напротив, помрачнел. Кажется, дело несколько сложнее, чем мне казалось. Запрет на прямое упоминание о палаче свидетельствует о том, что нити связывающего заклинания все еще довольно сильны. Но, как я и подозревал, виды изменились настолько, что любое лишнее слово может обернуться серьезными проблемами и для носителя. При этом Уэссеск ведет себя отнюдь не как человек, попавший в беду и нуждающийся в помощи. Он по-прежнему насмешлив и уверен в себе, прекрасно сознает свое превосходство и очень многого не договаривает. Интересно, что же такое произошло, если после стольких лет молчания он вдруг решил заговорить? Взаимно. Но мне бы хотелось кое-что уточнить. «Спрашивайте», — с готовностью отозвался хозяин дома, будто и не было недавнего напряжения. «Постараюсь развеять ваше любопытство». «Вы очень любезны», — хмуро отозвался я. «Вы упомянули, что ваш отец искал причины родового проклятия и даже пытался его снять». К сожалению, безуспешно. «А где, позвольте спросить, он искал нужные сведения?» «Везде помаленьку. В старых книгах, летописях, в разговорах с заинтересованными людьми». «Вам известны их имена?» Моментально насторожился я, перехватив еще один выразительный взгляд от господина Уэссеска. Тот поощрительно улыбнулся. «Только одно». Когда я был молод, в наш дом частенько приходил один человек. Он много времени проводил в кабинете отца, и они подолгу о чем-то беседовали. Иногда отец после этого уезжал. Когда-то надолго пропадал в библиотеке и появлялся только после того, как приходил приказчик и напоминал о проблемах в доках. Однажды даже запил. А я тогда впервые подумал, что больше не хочу видеть в нашем доме подобного гостя. И какое-то время его действительно не было видно. Отец запретил об этом спрашивать, поэтому мы целый год жили спокойно и дружно делали вид, что его вовсе не было. Но за день до того, как отца не стало, этот человек снова вернулся. И они в последний раз о чем-то поспорили. Правда, так громко, что я услышал обрывок разговора и даже сумел разобрать одно единственное имя. У меня по затылку пробежал холодок, когда на губах хозяина дома вновь появилась двусмысленная улыбка. «Этого человека звали Мастер Этор Рейш», — сказал он. И я с внезапной досадой осознал, что мой счет к некстати умершему учителю многократно вырос.